Глава вторая. Назначение встреч. Ко мне обратилась одна компания с просьбой научить их проводить онлайн-встречи. Проблему сформулировали так. Наши сотрудники не умеют проводить онлайн-встречи. Никто не включает камеры, все отвлекаются, отклоняются от повестки, а иногда и вообще не приходят на встречу. Стали разбираться, в чем дело, и выяснилось. В компании было заведено, что если сотруднику надо решить какой-то вопрос с коллегой, он просто ставит встречу коллеге в календарь, выбирая свободный слот в его графике. То есть утром ты просыпаешься, смотришь свой календарь и обнаруживаешь, что у тебя весь день забит встречами, иногда в два слоя, которые назначал не ты. Усугублялась ситуация тем, что она касалась не рядовых сотрудников, а топ-менеджеров. То есть люди, чье время стоит в компании дороже всего, сами не распоряжались своим драгоценным ресурсом. Получалось, что проблема была не в том, как встречи проводились, а в том, как они назначались. Это довольно частая проблема многих компаний. Встречи назначаются неудобно, например, без согласования даты, или встреча назначается, а цель встречи и повестка не присылается. Понятное дело, что на такие встречи никто не приходит с энтузиазмом, и все только и ждут повода, чтобы отвлечься или отключиться поскорее. Почему сотрудники назначают встречи без согласования и без повестки? Есть большой соблазн обвинить людей в эгоизме и несобранности, раз уж они не могут нормально организовать встречу и позаботиться о том, чтобы всем было удобно. Но на самом деле причина кроется в общей корпоративной культуре. Сотрудники ведут себя ровно так, как принято в компании. Если сотрудник за день получил 5 приглашений на встречу без регламента и четкой повестки, то он сам начинает назначать точно такие же встречи. Если сотрудники видят, что их время не ценят, то они понимают, что ничье время в компании не имеет ценности, и можно транжирить его, назначая встречи, когда вздумается, и по любому поводу. Причем нормы, которые складываются в компаниях, очень живучи. Даже если коллектив постепенно поменяется полностью, каждый новый сотрудник перенимает нормы от старых коллег и передает их дальше тем работникам, которые придут на место старожилов. Как в известном эксперименте с обезьянами, которых обливали водой, когда они пытались взять банан. Когда я спрашиваю, вам же не нравится, что встречи в вашем календаре появляются как грибы после дождя, люди соглашаются и добавляют, но зато я тоже могу поставить любую встречу, когда мне понадобится. Почему нам не нравится, когда бесполезные встречи возникают у нас в календаре? Ответ довольно простой. При таком порядке работы мы теряем контроль над собственным временем. Кто угодно им распоряжается, кроме нас. Еще с вечера мы запланировали, что посидим над отчетом, а уже утром понимаем, что день занят делами, которые не мы ставили в свой график. Возникает ощущение, что ты сам не отвечаешь за себя, за свои действия, за свое время. Кроме того, избыток встреч приводит к тому, что приходится искать время для собственных задач и зачастую за границами рабочего дня. Мне часто приходится слышать от людей: «Мы весь день ходим на встречи и отвечаем на сообщения. А потом, когда заканчивается рабочий день, мы начинаем делать свою настоящую работу». Вряд ли кому-то нравится удлинение рабочего дня, которое происходит не по собственной воле. Избыток встречи приводит к нескольким проблемам. Люди начинают тратить все время на коммуникацию. У них даже нет возможности как следует подготовить материалы ко встрече. А если они и будут подготовлены, то у приглашенных коллег нет времени с ними ознакомиться. По окончании встречи никто не успевает записать итоги, а уж на то, чтобы исполнять принятые решения, времени нет и подавно. Поэтому коллективу приходится встречаться повторно по одному и тому же вопросу. Если мы попробуем рассуждать не как рядовые работники, а как владельцы бизнеса, то увидим, что совещание — это очень дорогое удовольствие. Джейсон Фрейд, создатель софта для планирования работы Basecamp, писал: «Не бывает часовых совещаний. Если в совещании участвует 5 человек, это уже 5-часовое совещание». То есть 5 сотрудников, потративших по 1 часу на встречу, вместе потратили 5 часов. Если вы знаете среднюю стоимость оплаты рабочего часа в вашей компании, то легко можете подсчитать стоимость такого совещания. Если вы владелец бизнеса, то у меня для вас плохие новости. За все совещания вы платите из своего кармана. Проводя исследование цифровое выгорание, я опросила 1055 человек, использующих цифровые инструменты в работе, чтобы понять, как онлайн-общение влияет на удовлетворенность работы. Я заметила закономерность. Чем больше встреч, тем чаще люди говорят об их бесполезности. То есть количество встреч, как правило, обратно пропорционально их качеству. Кроме того, чем больше встреч ежедневно проводит человек, тем более он склонен говорить о цифровом истощении и неудовлетворенности своей работой. Поэтому не стесняйтесь защищать свое рабочее время. В конце концов, это в интересах вашего работодателя и всей команды. Как это сделать? Что делать, если вам в календарь ставят бесполезные встречи? Способ первый. Постарайтесь устранить причины, из-за которых вас постоянно зовут на встречи. Например, если вас часто приглашают на встречи, чтобы узнать график выполнения работ, то стоит сделать общедоступный план, по которому все желающие смогут сверяться и понимать, на каком этапе находится проект, без необходимости проводить встречу. Способ второй. Блокируйте время в календаре под свои задачи. Если ваш календарь открыт для коллег, то ставьте в него встречи с самим собой для работы над вашими прямыми задачами. Если в вашем графике выделены слоты под основную работу, то коллегам придется ставить встречи уже в нерабочее время. Захотят ли они увеличивать ваш и свой рабочий день? Скорее всего, нет. А значит, и бесполезных встреч в вашем календаре станет меньше. Способ третий. Попробуйте договориться с коллегами об общих правилах назначения встреч. Например, что во встрече не может участвовать больше 7 человек. Если участников больше, значит, они, скорее всего, будут просто молча слушать. А если так, то лучше им разослать материалы встречи, чтобы они могли ознакомиться с ними в удобном для них режиме. Или, например, можно договориться, что встреча может назначаться не меньше, чем за 24 часа. Это будет ограждать от собраний, которые возникают внезапно. А если дать людям полномочия не ходить на такие встречи, то правила это начнут исполнять с еще большей тщательностью. Можно договориться об ограничениях на длительность встречи. В некоторых компаниях начало встречи ставят не на ровное время, а со смещением в 10 минут, например, на 13:10. Поскольку встреча имеет свойство занимать все отведенное на нее время, то если на нее есть не полчаса, а 20 минут, не час, а 50 минут, то именно к этому целевому показателю, как правило, стремятся все собравшиеся и в отведенное время обычно укладываются. Можно даже договориться о более радикальном решении. Например, закрыть календари для редактирования и прекратить ставить друг другу встречи без предварительного согласования. В некоторых компаниях всем сотрудникам запрещают добавлять встречи в календари коллегам. Если нужно позвать коллег на собрание, то будьте добры объяснить им, почему эта встреча важнее их прямых обязанностей. Даже если только ваши ближайшие коллеги начнут следовать этим договоренностям, вы уже сэкономите очень много времени. Способ четвертый. Не соглашайтесь на встречи бездумно. Когда приходит приглашение на встречу, не бойтесь уточнять, какова ваша роль. Я вижу приглашение на встречу по проекту, в котором я не задействован. Скажи, пожалуйста, какова моя роль? Если вы видите, что встреча рушит ваши планы, предложите асинхронное участие. Встреча попадает на время, на которое у меня уже были планы. Может быть, я могу заранее отправить нужную вам информацию и не приходить? Вполне возможно, что вас позвали на встречу на всякий случай или вообще по ошибке. А может быть, достаточно будет просто заранее высланной информации от вас. Что, если это вы любите назначать встречи? Помните, что встречи обходятся компании очень дорого и съедают время у всех сотрудников. Поэтому первый вопрос, который нужно задать себе перед назначением встречи, а можно ли обойтись без нее? Часть вопросов можно обсудить по почте или в чате, часть вопросов вообще не требует обсуждения и достаточно разослать информационное письмо. Не назначайте встречи без повестки. Пока вы пишете список вопросов для обсуждения, может быть, уже станет понятно, что тема не заслуживает полноценной встречи. Если на встрече предполагается не диалог, а просто передача информации, то эффективнее будет записать видео. Например, нужно обучить всех сотрудников правильно заполнять отчет. Можно, конечно, всех собрать и демонстрировать на экране, как это делать, а можно записать скринкаст, запись с экрана, и разослать всем коллегам. Тогда они смогут посмотреть его в удобное для них время на подходящем скорости и всегда будут иметь возможность вернуться к этим материалам. Закон Митчелла гласит: любую проблему можно сделать неразрешимой, если провести достаточное количество совещаний по ее обсуждению. Стоит ли усугублять?